Глава 16. Планета Нугари. Май. Бздынь. В темно-серой ночной тишине что-то непонятно брякает. Глухо, но громко. Очень громко. Непроизвольно и недовольно дергаюсь. И не я один. Наверняка этот приглушенный стук всеми окружающими сейчас воспринимается чуть ли не ядерным взрывом. «Бля, тихо ты, на!» Большим рассерженным удавом шипит на кого-то художник за моей напряженной, давно и всерьез взмокшей от волнения спиной. Замерев большими каменными валунами, по-звериному чутко прислушиваемся к происходящему вокруг, сливая свое сознание с негромким, обволакивающим звучанием окружающей нас ночной степи. Нет, вроде бы все в порядке. Обошлось и на этот раз. Видимо, боги сегодня болеют за нас. Настороженно сердце под броней тоже бухает слишком уж громко. Кажется, что на всю спящую округу разносят колокольным боем свои частые сокращения. Коротко взмахиваю ладонью, и один за одним, гуськом, мы продолжаем красться через темноту в прежнем направлении. Наш проводник впереди, я следом, за мной Валентин и Тар. Между нами вождь орков Таксан. Далее О'Коннелл с кем-то из своих, кажется, с молодым ветераном Клеем. Ну и далее вперемешку сборной Солянка и все остальные. 26 воинов Нугари, десяток кейренов Таксана, столько же американцев и замыкающими наши головорезы. До нужного места, как я понимаю, совсем немного осталось. Проводник — тот самый гонец, покинувший городок ночью уже после его захвата и поведавший нам обо всем, что там творилось. Был у зверски замученного захватчиками вождя кем-то вроде завхоза-распорядителя или управляющего мажордома. В ту страшную, щедро залитую кровью ночь он выбрался за пределы селения через подземный ход, прорытый из самого дальнего засранного угла княжеского свинарника, о существовании которого было известно лишь немногим посвященным. О подземном ходе, а не о свинарнике, конечно. Сорян, волнуюсь перед дракой. Вот как всегда и Петросяню. Искря тупеньким юморком. А все-таки молодцом был местный князюшка. Несмотря на свои спесь, надменность и самоуверенность. Предусмотрительный дядька. Или, возможно, предки его. В общем, да это и не важно уже. Главное, что имеющийся тайный ход приведет нас в сарай-свинарник на княжеском подворье. Самое сердце поселка. Прямо как знали устроители, кто к ним пожалует. Думаю, что в свинюшатнике именно эти захватчики наверняка активно тусоваться не станут. Им ведь не по понятиям, религиозным я имею в виду. Вера не позволяет. Проводник-беглец утверждает, что заслонку, скрывающую подземный ход, за собой прикрыл тщательнейшим образом. И хотя обнаружить тайный путь со стены, конечно, можно, но только если специально именно что-то подобное искать, да еще и очень постараться. С внешней же стороны лаз начинается всего лишь в какой-то сотне метров от стены. На ней сейчас никого. То и дело поглядываю на локатор. Во всяком случае, поблизости к месту нашего проникновения точно чисто. Используя неровности рельефа и укрываясь в складках местности, мы вполне благополучно подбираемся к своей цели необнаруженными. Видать, на подобную возможность и расчет был у безымянных метростроевцев. Правда, местами пришлось на четвереньках поерзать, а пару участков вообще ползком преодолевать. Хорошо, что не очень длинных. Вход или же наоборот выход предсказуемо начинался в небольшом, почти декоративном овражке, густо заросшем по краям колючим кустарником. Может быть, даже специально высаженным здесь когда-то давно. Еле слышно, посапывая от напряжения, наш проводник отодвигает прикрытую дерном крышку. По горячему лицу сквознячно провеяло холодком. Из образовавшейся дыры в склоне пологого и невеликого пригорка остро пахнуло земляной сыростью, гниловатой травой, плесенью и грибами. Ждем всех вплоть до замыкающего, пока группа полностью не сползется во враг. Курить охота, спасу нет. Ну что же они так медленно-то все? Нервяк дикий. Вот-вот искры из ноздрей полетят, демаскируя. Именно на наличии скрытого пути проникновения в городок и основывается весь наш нынешний план. Авантюрный и местами даже самоуверенно наивный. Это если не использовать в его оценке прилагательные еще покруче. А что делать? Другого все равно нет. Ночью только ночью. И ко входу в подземелье подобраться незамеченными можно только ночью. И, конечно, гораздо больше шансов, что локаторщик противника под утро храпит во всю Багдадскую и не просыпается, дабы взглянуть на экран. Хочется надеяться, что у него там будильник-оповеститель на появление землян не стоит. Зачем он здесь? Хотя о том, что они не одиноки на планете и нашем присутствии в этом мире, бородатым, вероятнее всего, прекрасно известно. Местный властитель Нугари ведь был в курсе насчет нас. И не только он. Его Штаксан и другие орки тоже. В общем, все практически наугад. На тот самый знаменитый и пресловутый авось. Вот что еще интересно. А порталист вражеский тут? Или где-то у их прохода сидит и новые отряды сюда переправляет? Просто невероятное везение будет, если он все-таки тоже здесь. Ничего не известно, совсем ничего. Все в наглую, без минимально необходимых подготовки и разведки. Ну и выжидать сложившиеся обстоятельства не позволяют. Чего ждать-то? У моря погоды. Упустим время и только. А нам нужно переламывать ситуацию и брать в свои руки как тактическую, так и стратегическую инициативы. Это наша планета. Хотя, скорее всего, теперь этими землями придется поделиться еще и с новыми знакомцами. Поживем-увидим, как оно дальше сложится. Ну а здесь и сейчас остается лишь надеяться, что самый первый, острый, упоительный и куражливый угар захватчики за прошедшее время уже притушили. Подутомились и присытились кровью и пьянящей вседозволенностью насилия и не будут гулеванить дни и ночи напролет, вплоть до рассвета, как, скорее всего, и происходило в самые первые дни. Эх, как жаль, что они, скорее всего, алкоголь не употребляют, хотя все равно на каком-нибудь своем кайфе сидят. Большая часть, во всяком случае, стопудово. И все же с бухими в усмерть дело иметь куда проще было бы. В общем, позволю себе повториться. Сейчас мы премся к черту на зубы чисто на авось. На что рассчитываем? Из каких соображений, не подготовившись, должным образом так нахрапом лезем? Да тут все просто. Ведь эти славные бородатые ребята, не отягощенные излишним гуманизмом, родом из наших земных подлых и жестоких реалий. И, вероятнее всего, в случае возникновения неожиданных проблем, с них запросто станется расценивать все захваченное население поселка как своих заложников. И в случае форс-мажора в привычном стиле начать резать плененный мирняк, как овец. А нам нужно продемонстрировать полезность и притом желательно выступить красиво, то есть с минимальными потерями, как среди местных жителей, так и среди задействованных в экспедиции воинов. Показать свою силу и максимальную эффективность, а соответственно и незаменимость. Ведь за успешностью данной операции все роды и племена Нугари в радиусе недельного пути сейчас наблюдают встревоженными и оценивающими. Поэтому наша задача — постараться, не будучи обнаруженными, без палева, скрытно войти и первым делом по максимуму выбить своих землячков. В идеале вообще всех. Ибо и одного-двух вполне хватит, чтобы подбить орков-киеренов на непотребство. Если те поведутся, конечно. Одно дело подчиняться целой стае волков, и совсем другое — нескольким шакалистым подраненным недобиткам. Где именно расположились на постой самые центровые захватчики, нам уже известно со слов Таксана. Хотя и без него догадаться можно было, само собой, в самом крутом доме. В княжеском, конечно. По команде, которую я сейчас отдам Сергеичу, непосредственно перед тем, как мы двинем в подземный лаз, основной отряд должен будет стремительным рывком также двинуть все свои силы вперед. А до них пока весьма далеко, километров 6, не меньше. Большому подразделению ближе было никак скрытно не приблизиться. Степь. Мешали не только конные разъезды киеренов, но и известные нам возможности локатора противника. Мой, например, пару км с небольшим покрывает. Кто знает, а может у местного курбаши гляделка раза в два поболее будет. Так что изначально войну воевать нам сегодня придется самим. А потом еще и продержаться достаточно времени для того, чтобы главные силы успели подойти. Ибо ждать кинематографично-молниеносного прибытия подмоги в данном случае не приходится. Эти несколько километров наше войско за 10 минут не преодолеет. Проскакать их галопом ночью в отсутствии нормальной дороги никак не получится. А умеренной рысью, к тому же по пересеченной местности, это полчаса как минимум. Да и такого количества лошадей, чтобы на всех бойцов хватило, у Нугари просто нет. Они же не дети степи, киерены. Для возможного штурма, на случай, если у нас не выгорит, им еще и лестницы на себе тащить придется. Пусть даже и на телегах везти. Это все же никак не на автомобиле. Так что минимум полчаса, чтобы удерживать ворота. Хотя их еще и захватить надо, для начала. Ну а двинуть войска раньше нашего вступления в игру, значит дать обнаружить передвижным вражеским аванпостам, что мы уже тут. И тогда прости-прощай и скрытность, и внезапность. Вмиг весь городок окажется разбуженным, а уж локаторщик-то однозначно. Если он там есть, конечно. а не просто один из полевых командиров этот отряд возглавляет. И вся затея с подземным ходом в таком случае обречена. Нас засекут еще до того, как мы приблизимся к его входу со степной стороны. У нас только один шанс. Именно этот. В качестве альтернативы только штурм с непредсказуемым количеством потерь и абсолютно неясным и непрогнозируемым результатом. Нет. Но можно еще, конечно, встать в осаду и не брать городок приступом с разбегу. Но если вражеский порталист остался у своего портала, что вероятнее всего, то это чревато. У меня связь бьет на 80 верст с Гаком. А у них? Вызовут подмогу, и начнется в чистом поле замес по типу Куликовской битвы. Жертв, опять же, будет «мама, не горюй». Да и вообще далеко не факт, что в итоге мы басурман-супостатов одолеем. Мы ведь пока совсем ничего не знаем об их потенциале и возможностях. Какие еще варианты? Штурмовать, но для уменьшения потерь предварительно сжечь оборонительные сооружения зажигательными стрелами? Нереально, не в кино. Ну, если чисто теоретически, то оно, конечно, можно. Наверное. Вот только сколько же тех стрел и, опять же, времени на это понадобится? Нет у нас ни того, ни другого в нужных объемах. Да и пока хоть один участок стены прогорит, захваченный поселковый мирняк уже в полном составе в иной мир переселится. Так что только немедленный стремительный штурм, поддерживаемый изнутри действиями усиленной диверсионной группы. И в качестве единственного джокера — вот этот подземный лаз. Ну и я еще к нему прилагаюсь. Почему, как всегда, сам? А как иначе? Я главный, мне и голову первым поднимать. Ну и это не единственное, у кого локатор и арсенал ментальных умений. Если уж и со мной дело не выгорит, значит, без меня вообще практически без шансов. Пора. Перед тем, как нырнуть в остро пахнущую землей прохладную густую черноту, еще раз окидываю взглядом лежащий впереди спящий городишко. Очень на это надеюсь. Да, этот поселок действительно раз в 5, а то и все 7, как минимум, превосходит наш. Сколько здесь народу приблизительно жило, я уже знаю. Рассказали. Достаточно высокий деревянный частокол поверх весьма крутого земляного вала. Нет, все мы делаем правильно. Штурм, скорее всего, будет стоить слишком дорого, так что авось тихой сапой не вывезем. Словно прочитав мои мысли, Валентин подталкивает локтем в укрытый броником бок. «Ничего, Егор, прорвемся! У нас же всегда так бывает! Все через жопу, но зато от всей души! Все в елочку будет!» И свистящим шепотом бросает остальным. «Ну что, пятая колонна, пошли в легенды, что ли, на?» Валя, как и всегда, перед боем изменяется буквально в несколько мгновений. Мимикрирует из куалы в анаконду. Человек-трансформер, мля. Обычно веселый, ироничный и легкомысленный добряк-раздолбай на диком позитиве на глазах перерождается в зверовидного, оскаленного и безжалостного берсерка с хищно обостренными чертами лица, становясь похожим на здоровенного медведя-шатуна, уже подобравшегося перед неудержимым и несущим смерть броском. Стремительным и сокрушающим все живое. Кстати, только сейчас обратил внимание на несомненное созвучие. Шатун, шептун. Тьфу ты. Однако какая же дикая чушь, как всегда, перед боем в башке вертится. В пустой игулкой до эха. В узковатую горловину лаза протискиваюсь на четырех костях. Дальше дело пошло попроще. Но все равно в чреве тесноватой земляной кишки приходится пробираться едва ли не гусиным шагом. Тут создатели подземного хода не подрасчитали, конечно. Вернее, они-то его копали, ориентируясь на размеры своих гораздо более низкорослых и щуплых сородичей. А тут мы такие красивые и крупногабаритные. Кто бы знал. Изо рта парит, дышится тяжеловато. Я совсем не клаустрофоб, но от неизбежных мыслей о возможности обвала мне периодически все же становится слегка не по себе. Хорошо, хоть деревянные крепи попадаются почти через каждый гусиный шаг. Черные от влаги и густо покрытые мохнатой и противной склизкой плесенью. Хочется верить, что за годы в подобной атмосфере дерево не прогнило напрочь. Одна только радость — этот лисий отнорок не на километры протянут. Доберемся до цели быстро. А вот что ждет нас в конце этого не самого светлого пути, вопрос пока открыт. Если что, наверху в поселке главное удержать подходы к лазу в своих руках, на обратную сторону в случае нашего фиаско. Дабы свалить, не прощаясь, если все совсем уж печально сложится. Авось у них большого количества стрелков нет, и в поле стрелы всех не догонят. Да и подмоги, когда наши подойдут, возможность через подземный ход прямо в самое сердце городка просочиться лишней уж точно не будет. Если мы, конечно, еще к тому времени удержимся на позиции. Все, хорош. Слишком уж много этих самых «если». На месте разбираться будем. Ну а по-другому сейчас никак не получается. Всего заранее не просчитаешь. Ход начинает идти на подъем. Проводник останавливается и оглядывается на меня. Доковыляли, похоже. Ну что ж, по крайней мере, начало прошло, как и запланировано. Какой будет вторая серия, сейчас узнаем. Всегда вести не может. Пошли помалу.